Глава пятая. «Прекрасные похороны!» — с чувством произнесла сестра Хопкинс. «Вы правы», — согласилась сестра О'Брайен. «А эти цветы, вы когда-нибудь видели подобную красоту? Белые лилии, выложенные веером, и крест из желтых роз. Фантастика!» Сестра Хопкинс, вздохнув, откусила кусочек булочки с маслом. Сестры пили чай в кафе «Блю Тит». «Мисс Карлайл очень щедрая девушка», — продолжила сестра Хопкинс, — «сделала мне прекрасный подарок, хотя вовсе не обязана была это делать». «Да, она щедрая девушка», — с теплым чувством согласилась сестра О'Брайен. «Я просто ненавижу скупость». «Ну, она ведь получила большое наследство», — заметила сестра Хопкинс. «А мне вот интересно», — начала была сестра О'Брайен и вдруг замолчала. «Что интересно?» — подбодрила ее сестра Хопкинс. — Странно, что старая леди не оставила никакого завещания. — Это просто безнравственно, — резко ответил ей сестра Хопкинс. — Людей надо заставлять писать завещания, а иначе все это ведет ко всяким неприятностям. — А я вот о чем думаю, — продолжила сестра О'Брайен. — Как бы она распорядилась деньгами, если б написала его? — «Я знаю только одно», — твердо сказала сестра Хопкинс. «Вы это о чем? Она обязательно оставила бы что-то Мэри Джерард». «Да, верно, вы абсолютно правы», — согласилась ее собеседница и взволнованно добавила. «Я же как раз хотела рассказать вам о той ночи, когда с ней, с бедняжкой, все это случилось, и о том, как доктор старался изо всех сил ее успокоить». Мисс Эленор сидела рядом с ней, держала ее за руку и клялась всеми святыми, — продолжила сестра О'Брайен, ирландское воображение, которое внезапно подхватило ее и понесло, — что она пошлет за стряпчем, и все будет сделано так, как того хочет несчастная. — Мэри, Мэри, — повторяла бедная леди. — Ты говоришь о Мэри Джерард, — переспросила мисс Эленор и поклялась, не сходя с места, что проследит за тем, чтобы Мэри получила свое. «Неужели все так и было?» В голосе сестры Хопкинс слышалось сомнение. «Именно так, поверьте мне, сестра Хопкинс», — твердым голосом произнесла сестра О'Брайен. «По-моему, если бы миссис Уэллман оставила завещание, то в нем было бы много чего удивительного. И кто знает, вдруг она оставила бы все свои деньги, Мэри Джерард». «Не думаю», — неуверенно сказала сестра Хопкинс. «У меня в голове как-то... не укладывается, как можно оставить без денег свою собственную плоть и кровь». «Плоть и кровь бывает разная», — авторитетно заявила сестра О'Брайен. «Что это вы имеете в виду?» — мгновенно среагировала сестра Хопкинс. «Не люблю сплетен», — с достоинством произнесла сестра О'Брайен. «И не собираюсь чернить имя умершего человека». Сестра Хопкинс, медленно склонив голову, сказала. «Это правильно». «Согласна. Меньше говоришь, меньше согрешишь». Она наполнила чайник водой. «А вы, кстати, нашли ту трубочку с морфином, когда вернулись домой?» Вдруг вспомнила сестра О'Брайен. «Нет», — сестра Хопкинс нахмурилась. «Не могу понять, что с ней могло случиться, но, мне кажется, произошло следующее. Я могла положить ее на край каминной доски, как я часто это делаю, пока закрываю шкафчик. А она могла покатиться и упасть в корзину для бумаг, полную мусора. А ту, в свою очередь, вывалили в мусорный ящик, как только я вышла из дома». Хопкинс помолчала. «Все именно так и могло быть, потому что никаких других вариантов я не вижу». «Понятно», — сказала сестра О'Брайен. «Значит, милочка, все так и было. Вы же нигде не оставляли свой чемоданчик, кроме как в холле дома в Хантербери, так что ваше предположение кажется мне вполне вероятным. Трубочка исчезла в мусорном ящике». «Вот именно», — с готовностью поддержала ее сестра Хопкинс. «По-другому и быть не могло, правда?» Она положила себе кусок торта, посыпанного розовой сахарной пудрой. «Ведь не могли же...» «Сестра...» Замолчала. Собеседница быстро поддержала ее, может быть, даже слишком быстро. «Я на вашем месте больше об этом не беспокоилась бы». «А я и не беспокоюсь», — ответила сестра Хопкинс. Выглядящая молодо и строго в своем черном платье, Эленор сидела перед письменным столом миссис Уэллман в библиотеке. Перед ней были разложены бумаги. Она только закончила общаться со слугами и миссис Бишоп. И вот теперь в комнату вошла Мэри Джерард, которая остановилась в дверях. — Вы хотели меня видеть, мисс Эленор? — спросила она. Эленор подняла голову. — А, да, Мэри, проходи, садись. Девушка вошла и села на предложенный ей стул. Тот был слегка развернут в сторону окна, свет из которого падал на лицо девушки, подчеркивая ее идеально чистую кожу и окрашивая ее волосы в бледно-золотистый цвет. Одной рукой Эленор слегка прикрыла лицо, наблюдая сквозь пальцы за лицом своей собеседницы. Неужели можно ненавидеть человека так сильно и никак этого не показывать, — подумала она. Вслух же произнесла приятным, но деловым тоном. — Думаю, ты знаешь, Мэри, что моя тетя всегда принимала участие в твоей жизни и что ее волновало твое будущее. — Миссис Уэллман всегда была очень добра ко мне, — тихо прошептала девушка. — Моя тетя, — продолжила Эленор холодным и отстраненным голосом, — если бы она оставила завещание, хотела бы, мне это доподлинно известно, сделать в нем несколько распоряжений. Но так как она его не оставила, я вынуждена взять на себя исполнение этих ее желаний. Я проконсультировалась с мистером Седденом и с его помощью создала перечень сумм, причитающихся слугам, в зависимости от срока их работы и так далее. Она помолчала. «Правда, ты к этим людям не относишься». Возможно, она втайне надеялась, что эти слова заденут девушку, но ее лицо ничуть не изменилось. Мэри восприняла эти слова без всяких задних мыслей и слушала, что последует дальше. «Хотя моей тете было трудно произнести что-то членораздельное, — продолжила Эленор, — она смогла донести до нас свое пожелание. Она совершенно точно хотела обеспечить твое будущее. Она очень добра. — негромко сказала Мэри. — Как только буду утверждена в правах наследницы, — резко сказала Эленор, — я сделаю так, чтобы тебе была переведена сумма в 2000 фунтов, с которой ты вольна поступать, как тебе заблагорассудится. Щеки Мэри порозовели. — 2000 фунтов? О, мисс Эленор, вы очень добры. Я просто не знаю, что сказать. Моя доброта здесь ни при чем, так что можешь ничего не говорить. «Вы даже не представляете себе, как это важно для меня!» — покраснев, пробормотала Мэри. «Я рада», — ответила Эленор. Она посмотрела на противоположную стену и, поколебавшись, спросила. «И какие у тебя планы на будущее?» «Я собираюсь чему-нибудь научиться», — быстро ответила девушка. «Возможно, массажу. Так мне советует сестра Хопкинс». «Неплохая идея», — согласилась Эленор. Я поговорю с мистером Седденом, чтобы деньги поступили тебе как можно быстрее. Если это будет возможно, то немедленно. Это очень, очень мило с вашей стороны, — искренне поблагодарила ее Мэри. Это было желание тети Лоры, — коротко ответила ей Эленор и добавила, снова поколебавшись, — ну, вот и все, я полагаю. На этот раз откровенный прямой намек на то, что ей пора уходить, обидел Мэри. «Благодарю вас», — негромко сказала она и вышла из комнаты. Какое-то время Эленор сидела, глядя прямо перед собой. О чем она думает, понять было невозможно. Но сидела она так очень долго. Наконец Эленор отправилась на поиски Родди. Она нашла его в малой гостиной. Он стоял и смотрел в окно. Когда Эленор вошла, Родди резко повернулся к ней. «Ну все, я закончила», — сообщила Эленор. «500 фунтов, миссис Бишоп, она работает здесь целую вечность, 100 поварихи и по 50 Милли и Оливии, всем остальным по 5 фунтов, 25 фунтов Стивенсу, старшему садовнику, а ведь есть еще старик Джерард в сторожке, я пока ничего для него не сделала. Как-то неудобно, он ведь, верно, давно должен быть на пенсии». Она помолчала, а потом торопливо закончила. 2000 я отдаю Мэри Джерард. Как думаешь, тетя Лора хотела именно этого? Сумма показалась мне вполне достойной». «Ты абсолютно права», — ответил Родди, не глядя на нее. «Ты вообще всегда права, Эленор». Сказав это, он вновь уставился в окно. На мгновение Эленор задержала дыхание, потом нервно заговорила, некоторые слова было трудно разобрать. «И вот еще что. Я хочу, как мне кажется, что это правильно. То есть я хочу сказать, что ты должен тоже получить свою справедливую долю, Родди». Он резко повернулся к ней с лицом, искаженным гневом, но она поспешно продолжила. «Послушай меня, Родди. Это же только справедливо. Те деньги, которые принадлежали твоему дяде и которые он оставил своей жене, естественно, он считал, что они в конце концов достанутся тебе. И тетя Лора тоже так думала. Я это точно знаю, судя по тому, что она мне говорила. Так что если я получаю ее деньги, то ты должен получить ту сумму, которая принадлежала твоему дяде, и это будет правильно. Я не могу чувствовать себя так, будто ограбила тебя лишь потому, что тетя Лора не оставила завещания. Ты должен, ты просто обязан понять меня». Слегка вытянутое лицо Родди с его всегдашним щепетильным выражением побелело. «Боже, Эленор, ты что, хочешь, чтобы я почувствовал себя полной скотиной?» — спросил он. «Неужели ты могла хоть на секунду подумать, что я возьму у тебя эти деньги?» «А я тебе их не даю. Просто восстанавливаю справедливость. Мне не нужны твои деньги!» — крикнул Родди. «А они не мои. Они по всем законам твои, это самое главное. Умоляю тебя, давай забудем обо всем и поговорим, как деловые люди. Я не возьму у тебя ни пенни, и прекрати изображать себя передо мной, леди Баунтифул». Это персонаж пьесы 17 века, написанный Фаркером, в переносном смысле благотворительница. «Родди!» — воскликнула Эленор. «Да, милая, прости», — быстро извинился Родди. «Я вообще не понимаю, что это на меня нашло. Я так запутался, так сбит с толку». «Бедный Родди», — произнесла Эленор с нежностью. Он опять отвернулся от нее и стал бездумно играть с кисточкой на шторе. Наконец спросил совсем другим тоном, деланно безразличным. «А ты не знаешь, что теперь собирается делать Мэри Джерард?» «Собирается выучиться на массажистку», — так она, по крайней мере, сказала. «Понятно». В комнате повисла тишина. Эленор взяла себя в руки и откинула назад голову. Неожиданно она заговорила очень убедительным голосом. «Родди, я хочу, чтобы ты меня внимательно выслушал». Он повернулся к ней слегка удивленный. «Ну, конечно, Эленор. И мне хотелось бы, чтобы ты последовал моему совету». «И что же это за совет?» «Ты же не очень занят на работе», — ответила девушка спокойным тоном. «Можешь взять отпуск?» «Ну, конечно». «Тогда возьми его и уезжай куда-нибудь за границу, скажем, месяца на три. Уезжай совсем один. Заведи себе там новых друзей и побывай в новых местах. Давай поговорим откровенно. Ты сейчас думаешь, что влюблен в Мэри Джерард. Может быть, это и так, но подходить сейчас к ней бесполезно. Ты и сам это прекрасно знаешь. Наша помолвка развалилась. Так уезжай как свободный человек, а по окончании 3 месяцев опять-таки как свободный человек. Прими решение. К тому времени ты будешь точно знать, действительно ли любишь Мэри, или же все это лишь временное умопомрачение. И если ты будешь действительно уверен в своих чувствах, ну что ж, возвращайся, иди прямо к ней и расскажи ей об этом. Возможно, тогда она тебя выслушает». Родди подошел к девушке и взял ее руку в свои. «Эленор, ты просто прелесть. Какой ум и как ты беспристрастна. В тебе нет ни намека на мелочность или коварство. Не могу выразить, как я тобой восхищаюсь. Я обязательно последую твоему совету. Уеду, отключусь от всего и выясню, наконец, действительно ли я болен этой страстью или все это время вел себя как полный идиот. Эленор, милая, ты даже представить себе не можешь, как я тебя люблю. Я всегда знал, что ты слишком хороша для меня. Будь же 1000 раз благословенна за свою доброту». Повинуясь мгновенному импульсу, он поцеловал ее и вышел из комнаты. И хорошо, что не обернулся и не увидел выражения ее лица. Пару дней спустя Мэри сообщила сестре Хопкинс о своих радужных перспективах. Практичная женщина тепло поздравила ее. «Вам здорово повезло, Мэри», — сказала она. «Может быть, старая леди и хотела вам только хорошего, но пока это не было нигде зафиксировано официально, ее намерения ничего не значили, и вы вполне могли ничего не получить». Мисс Эленор сказала, что в день своей смерти миссис Уэллман попросила ее не забыть про меня. На это сестра Хопкинс только фыркнула. Может быть, и просила. Но многие благополучно бы забыли о такой просьбе. Это свойство человеческой натуры. Я ведь кое-что повидала в этой жизни, уж поверьте мне. Перед смертью люди уверены, что могут доверить своей любимой доченьке или обожаемому сыночку выполнение своей последней воли. И в 9 случаях из 10 любимая доченька и обожаемый сыночек находят веские причины, чтобы эту волю не выполнить. Все мы люди, все мы человеки, и никто не любит добровольно расставаться с деньгами. А вам, Мэри, девочка моя, просто здорово повезло. Мисс Карлайл оказалась лучше многих. «И все равно, — заметила Мэри, — мне почему-то кажется, что она меня не любит». «У нее есть на это причины», — напрямик заявила сестра Хопкинс. «И не надо строить из себя святую невинность, Мэри. Мистер Родерик уже давно смотрит на вас овечьими глазами». Лицо Мэри стало пунцовым, а сестра Хопкинс продолжила, как ни в чем не бывало. «По-моему, он в вас здорово втюрился, и для него самого это было полной неожиданностью. А как вы, милочка, вы хоть что-то чувствуете по отношению к нему?» «Я не знаю», — неуверенно ответила Мэри. «Не думаю, хотя он, конечно, симпатичный». «Хм», — сказала сестра Хопкинс, — «не в моем вкусе. По мне так он просто привередливый комок нервов. И наверняка с капризами, когда дело касается еды, хотя большинство мужчин этим не грешат. Так что не стоит торопиться, Мэри, дорогая. С вашими-то данными вы вполне можете позволить себе выбирать. Тут 3-го дня сестра О'Брайен сказала мне, что вам надо попробовать сниматься в кино. Они там сейчас любят блондинок, так я слыхала». «Сестра, а что, по-вашему, мне делать с папой?» Мэри слегка нахмурила лоб. «Он считает, что часть денег я должна отдать ему». «И не вздумайте», — сердито откликнулась сестра Хопкинс. «Миссис Уэллман это не понравилось бы. По-моему, он уже давно потерял бы свою работу, если б не вы. В жизни не видела большего лентяя». «Странно, что, имея все эти деньги, она ничего не написала о том, как ими распорядиться после ее смерти». На это сестра Хопкинс покачала головой. «С людьми всегда так, вы не поверите. Все время откладывают». «Мне кажется, что это очень глупо», — заметила Мэри. «А сами вы уже написали завещание?» — сестра Хопкинс подмигнул ей. «Нет», — Мэри удивленно уставилась на нее. «А ведь вам уже исполнился 21 год». В Англии и некоторых других англоговорящих странах это возраст совершеннолетия. «Но я... У меня никогда не было что оставить, хотя, кажется, теперь все изменилось». «Конечно», — резко заметила сестра Хопкинс, — «теперь у вас есть вполне себе миленькая сумма. Но, наверное, нет смысла торопиться». «И вы туда же», — сухо заметила сестра Хопкинс, — «вы такая же, как и все остальные. Почему вы уверены, что если здоровы и молоды, то никогда не перевернетесь на шарабане или в автобусе, или вас не переедет автомобиль?» «Я ведь даже не знаю, как писать завещание», — призналась Мэри со смехом. «Это очень просто. А бланк вы можете взять на почте. Давайте прямо сейчас туда сходим». Вернувшись в коттедж сестры Хопкинс, они разложили бланк на столе и занялись обсуждением самого завещания. Хопкинс была на 7-м небе от счастья. В ее рейтинге завещание стояло на следующем месте после похорон. «Кто получит деньги в случае моей смерти?» — спросила Мэри. «Наверное, ваш отец», — с сомнением в голосе ответила сестра Хопкинс. «Нет, так не пойдет», — резко сказала девушка. «Я лучше оставлю их тетушке из Новой Зеландии». «В любом случае, вашему отцу их оставлять бесполезно», — весело сказала сестра Хопкинс. «Ему на этом свете уже недолго осталось». Мэри слишком часто слышала подобные заявления с ее стороны, чтобы обращать на них внимание. «Но я не помню адрес тети. Вот уже много лет мы о ней ничего не слышали». «По-моему, это не важно», — сказала сестра Хопкинс. «Вы же знаете, как ее зовут?» «Мэри. Мэри Райли. Этого достаточно. Напишите просто, что оставляете все Мэри Райли, сестре усопшей Элизы Джерард из Хантерберри, что в Мейденсфорде». Мэри склонилась над бланком. Дописав, она невольно вздрогнула. Какая-то тень загородил ей солнце. Подняв глаза, она увидела Эленор Карлайл, которая заглядывала в окно. «Чем это вы здесь занимаетесь?» — поинтересовалась она. «Она составляет свое завещание», — со смехом ответила сестра Хопкинс. «Составляет завещание?» — переспросила Эленор и внезапно рассмеялась странным, почти истерическим смехом. «Значит, ты пишешь завещание, Мэри?» «Смешно, очень смешно». Все еще продолжая смеяться, она развернулась и быстро пошла по улице. Сестра Хопкинс недоуменно смотрела ей вслед. «Нет, вы только подумайте, что это на нее нашло?» Не успела Эленор сделать с десяток шагов, она все еще продолжала смеяться, как кто-то сзади схватил ее за руку. Она резко остановилась и обернулась. Ей в глаза, нахмурившись, смотрел доктор Лорд. «Над чем это вы так смеетесь?» — бесцеремонно поинтересовался он. «Право, не знаю», — ответила Эленор. «Глуповатый ответ, вам так не кажется?» «Мне кажется, что это все нервы или что-то в этом роде». Эленор покраснела. «Я заглянула в коттедж участковой медсестры, а там Мэри Джерард пишет завещание. Вот я и рассмеялась, сама не знаю почему». «Вы действительно не знаете?» — резко спросил лорд. «Я же сказала, что это было глупо с моей стороны. Я просто перенервничала». «Я пропишу вам успокоительное», — сказал врач. «Это мне очень поможет», — язвительно заметила Эленор. У лорда оказалась обезоруживающая улыбка. «Согласен, совсем не поможет. Но ничего другого сделать нельзя, если только люди сами не расскажут, что с ними происходит». «Со мной все в порядке», — заметила Эленор. «С вами-то как раз далеко не все в порядке», — сказал Питер Лорд невозмутимым голосом. «Ну, наверное, за последнее время я много нервничала», — согласилась Эленор. «Думаю, это действительно так», — согласился с ней врач. «Но я сейчас говорю не об этом». Он помолчал. «Вы еще долго собираетесь здесь пробыть?» «Завтра уезжаю». «И вы не будете здесь жить?» «Нет», — Эленор покачала головой. «Никогда. Думаю, я продам эту усадьбу, если мне предложат хорошие деньги». «Понятно», — без всяких эмоций произнес врач. «А теперь мне пора домой», — сказала Эленор. Она протянула ему руку, Питер Лорд взял ее в свою и пожал. «Мисс Карлайл», — сказал он со всей серьезностью, на которую только был способен. «Прошу вас, скажите, о чем вы думали, когда смеялись несколько минут назад?» Эленор быстро убрала свою руку. «А о чем я должна была думать?» «Вот это-то я и хочу выяснить». У него было серьезное и немного несчастное лицо. «Мне это просто показалось смешным, вот и все», — нетерпеливо ответила Эленор. «Что Мэри Джерард пишет завещание. Но это довольно мудрый поступок. Завещание позволяет избежать многих неприятностей. Хотя, конечно, иногда оно их только добавляет. Ну, конечно, каждый должен написать завещание». Нетерпение Эленор усиливалось. «Но причина не в нем». «Миссис Уэллман, завещание было необходимо», — серьезно сказал доктор Лорд. «Конечно», — с чувством согласилась девушка. Она слегка покраснела. «А вы?» — неожиданно спросил врач. «Я? Да, вы же сказали, что каждый должен написать завещание. Вы его написали?» Какое-то время Эленор, не отрываясь, смотрела на доктора, а потом рассмеялась. «Это просто фантастика. Нет, не писала. Я об этом просто не подумала. Совсем как тетя Лора. А знаете, доктор Лорд, сейчас я вернусь домой и сразу же напишу об этом мистеру Сэддену». «Очень мудро с вашей стороны», — заметил доктор. В библиотеке Эленор только что закончила письмо. «Дорогой мистер Сэдден, не могли бы вы приготовить мне на подпись завещание? Оно должно быть очень простым. Все свое имущество я оставляю Родерику Уэллману. Искренне ваша, Эленор Карлайл». Она взглянула на часы. Почта отправится через 5 минут. Эленор открыла ящик стола, но тут вспомнила, что утром уже использовала последнюю почтовую марку. Хотя, кажется, в спальне есть еще одна. Она поднялась наверх. Когда же вернулась в библиотеку с маркой в руках, у окна стоял Родди. «Значит, завтра мы уезжаем», — сказал он. Старый добрый Хантервери, здесь нам было хорошо. — Ты не против, если я продам его? — спросил Эленор. — Нет, конечно, не против. Думаю, что это наилучший выход. Наступила тишина. Эленор взяла со стола письмо и еще раз пробежала его глазами. Потом запечатала его и приклеила на него марку.